Глава 24. Тарстаркас находит друга. Около полудня я низко пролетел над большим вымершим городом древнего Марса, за которым снова расстилалась равнина. Едва я вылетел на нее, как увидел несколько тысяч сражающихся зеленых воинов. Не успел я заметить, как их залп был направлен на меня. При их в основном безошибочном прицеле мой аппарат был немедленно подстрелен и, раскачиваясь из стороны в сторону, опустился на землю. Я упал почти в самую гущу сражения. Воины были так заняты битвой, что мало обратили внимания на мое падение. Они бились в пешем строю, шпагами и мечами, и только иногда случайный выстрел стрелков, находившихся в задних рядах, вырывал воина из ряда сражающихся. Я видел, что мне остается только сражаться или умереть, а потому вытащил свою шпагу, готовясь к защите. Я упал около огромного чудовища, которое отбивалось от трех противников. Взглянув на его свирепое лицо, я узнал в нем Тарстаркаса из племени Тарков. Занятый своей борьбой, он не видел меня. Как раз в эту минуту все три воина, в которых я узнал Вархунов, набросились на него одновременно. Тарстаркас быстро справился с одним из них, но, сделав шаг назад, чтобы нанести другой удар, оступился, а лежащий позади него труп и упал. С быстротой молнии враги бросились на него. И Тарстаркас переселился бы к праотцам, если бы я не заслонил его с собой и не вступил в бой с воинами. Я уложил одного, а вскочивший на ноги Тарстаркас справился с другим. Он посмотрел на меня, и легкая улыбка показалась на его свирепом лице. Он положил руку на мое плечо и сказал: «Я с трудом узнал бы тебя, Джон Картер, но нет другого смертного на Барсуме, который сделал бы то, что ты сделал для меня. Мне кажется, я убедился, что дружба все же существует, мой друг». Мы не имели времени для дальнейших разговоров, так как вархуны окружали нас, и мы вместе плечом к плечу сражались в этой долгой, горячей битве. Наконец счастье нам улыбнулось, и остатки полчищ вархунов вскочили на своих тотов и спаслись бегством в наступившей темноте. 10 000 воинов участвовали в этой битве гигантов, и 3 000 убитых остались на поле сражения. Ни та, ни другая страна не просила пощады и не пыталась забирать пленных. После нашего возвращения в город мы направились в дом Тарстаркаса. Оставив меня одного, Тарстаркас пошел на обычный совет предводителей, который всегда собирается немедленно после сражения. Сидя в ожидании прихода Тарстаркаса, я услышал шум в смежной комнате. Из нее вылетело огромное, страшное существо, которое набросилось на меня и повалило на шелковые меховые ковры. Это был Вула, верный, любящий Вула. Он нашел дорогу в Тарк и, как рассказал мне позже Тарстаркас, отправился в мое прежнее помещение, трогательно дожидаясь моего возвращения. «Талхаюс уже знает, что ты здесь, Джон Картер», — сказал Тарстаркас, вернувшись после совета. — Саркоя видела и узнала тебя. И Талхаюс приказал мне привести тебя к нему сегодня же вечером. — У меня 10 тотов, Джон Картер. Ты можешь выбрать любого, и я провожу тебя до ближайшего водного пути, который ведет в Гелиум. Тарстаркас — жестокий зеленый воин, но он может быть хорошим другом. Пойдем. Мы должны двинуться немедленно. «А когда ты вернешься, Тарстаркас, что ожидает тебя?» — спросил я. «Дикие колоты, или еще худшие», — ответил он. «Если только мне не представится случай, которого я так долго ждал, случай сразиться с Талхаюсом». «Мы останемся, Тарстаркас, и пойдем к Талхаюсу сегодня вечером. Ты не должен жертвовать собой, и, может быть, сегодня же представится случай, которого ты ждешь. Он горячо возражал. Оказалось, что Тал-Хаюс приходит в бешенство при одной мысли обо мне и при воспоминании об ударе, который я ему нанес. Если я только попадусь в его руки, меня ожидают самые страшные пытки. Во время ужина я передал Тарстаркасу рассказ Солы, слышанный мною во время нашего перехода в Тарк. Он молчал, но мускулы на его лице судорожно подергивались от страдания и боли при воспоминании об ужасах, пережитых единственным существом, которое он любил всю свою долгую, жестокую, холодную жизнь. Он не колебался больше, когда я собрался идти к Тал-Хаюсу, но заявил, что хочет до этого повидать Саркою. По его просьбе я проводил его к ней, и ее взгляд, полный ехидной злобы, которую она кинула на меня, вознаградил меня за все несчастья, могущие меня ожидать в Тарке. «Саркоя», — сказал Тарстаркас, — «40 лет тому назад ты навлекла пытки и смерть на женщину по имени Гозава. Я недавно узнал, что воин, который любил эту женщину, знает о твоем участии в этом деле. Он не может убить тебя, Саркоя. Это не в нашем обычае. Но ничто не может ему помешать привязать один конец ремня вокруг твоей шеи, а другой к дикому тоту, чтобы испытать твою способность к жизни. Я слышал, что он хочет сделать это завтра. Я захотел предупредить тебя, потому что я справедливый человек. Река Ис недалеко, Саркоя. Пойдем, Джон Картер». Наутро Саркоя ушла, и больше ее не видели. Молча спешили мы к дворцу Джеддака, где нас немедленно провели к Тал-Хаюсу. Он стоял на эстраде и горящими злобой глазами смотрел на меня. «Привяжите его к колонне!» — взвизгнул он. «Посмотрим, каков тот, кто осмелился ударить великого Тал-Хаюса! Раскалите железо! Своими руками я выжгу его глаза, чтобы он не мог осквернять моей особы своим гнусным взглядом!» «Предводители Тарков!» — вскричал я, обращаясь к совету начальников и не удостоив вниманием Джеддака. «Я был предводителем среди вас!» И сегодня я сражался за Тарков плечом к плечу с величайшим вашим воином. Вы обязаны, по крайней мере, выслушать меня. Я это заслужил сегодняшней битвой. Вы, которые считаете себя справедливым народом. «Молчать!» — зарычал Тал-Хаюс. «Заткните ему глотку и привяжите его, как я приказал». «Правосудие, Тал-Хаюс!» — воскликнул Лоркас Птомил. «Как можешь ты отменять обычаи, веками установленные среди тарков?» «Да, правосудие!» — подхватил десяток других. У Тал-Хаюса выступила пена от бессильной ярости, но я продолжал. «Вы храбрый народ и любите отвагу и храбрость, но где же был ваш могучий Джеддак в сегодняшней битве?» Я что-то не видел его в пылу сражения, его там не было. Он тащит беззащитных женщин и детей в свое логовище. Но кто из вас видел его в последнее время сражающимся с мужчинами? Даже я, ничтожная мошка, рядом с ним свалил его одним ударом моего кулака. Разве такой Джеддак нужен Таркам? Здесь рядом со мной стоит великий Тарк, могучий воин и благородный человек. Предводители, разве плохо звучит Тарс, Таркас, Джеддак Тарков? Гул одобрения встретил мои слова. Стоит совету приказать, и Тал-Хаюс должен будет доказать свою способность быть правителем, если бы он был храбр. Он давно вызвал бы Тарстаркаса на бой, потому что он его ненавидит. Но Тал-Хаюс боится. Ваш Джеддак Тал-Хаюс — трус. Голыми руками я могу убить его, и он это знает. Наступила глубокая тишина, и все глаза были направлены на Тал-Хаюса. Он не говорил и не двигался, но его зеленое лицо покрылось мертвенной бледностью. «Тал-Хаюс», — — сказал Лоркас Птонел жестким ледяным голосом. — Никогда за всю мою долгую жизнь не видел я такого позора Джедда Катарков. Возможен только один ответ на это обвинение. Мы его ждем. И все еще Талхаюс стоял как бы окаменев от страха. — Предводители, — продолжал Лоркас Птомил, — должен ли Джеддак Талхаюс доказать свою способность управлять Тарстаркасом? В зале находилось 20 предводителей, и 20 мечей были подняты вверх в знак согласия. Выбора не было. Решение было окончательное, и Талхаюс с обнаженной шпагой подошел к Тарстаркасу. Поединок скоро кончился, и, поставив ногу на шею мертвого чудовища, Тарстаркас сделался Джеддаком Тарков. Первым его распоряжением было сделать меня полноправным предводителем того разряда, который я завоевал себе своими поединками во время моего первого пребывания среди Тарков. Видя благоприятное настроение воинов к Тарстаркасу и ко мне, я решил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы склонить их помочь мне в моем деле против Заданги. Я рассказал Тарстаркасу историю моих приключений и в коротких словах объяснил ему мой план. «Джон Картер внес предложение», — сказал он, обращаясь к совету, — «который имеет полное мое одобрение. Я вам скажу о нем коротко. Дея Торис, принцесса Гелиума, которая была нашей пленницей, теперь в руках Джеддака Заданги. Она должна выйти замуж за его сына, чтобы спасти свою страну от гибели и разрушения. Джон Картер предлагает, чтобы мы освободили и вернули ее в Гелиум. Наша добыча в Заданге будет великолепна. Я часто думал, что союз с Гелиумом очень выгоден. Мы были бы обеспечены средствами к существованию и могли бы поэтому увеличить число наших инкубаторов. Мы сделались бы самым многочисленным и могучим племенем среди зеленых людей. Что вы на это скажете? Представлялась возможность завоевать новое племя. Представлялся случай захватить добычу, и поэтому все предводители единодушно откликнулись на это предложение и даже высказали в некотором роде энтузиазм. Через полчаса 20 гонцов отправились во все концы, чтобы собрать все общины для экспедиции. Через 3 дня мы выступили в поход против Заданги с армией в 100 000 человек. Тарстаркасу удалось соблазнить обещанием добычи еще 3 небольших племени, которые тоже присоединились к нам. Я ехал во главе колонны, рядом с Тарстаркасом, а за мной следовал мой верный Вула. Мы шли только по ночам, распределяя наши переходы так, что днем располагались лагерем в вымерших городах, причем все, даже животные, не смели выходить из домов. Во время похода Тарстаркас сумел, благодаря своему дипломатическому искусству, завербовать еще 50 000 воинов различных племен. Таким образом, через 10 дней после выступления в поход мы подошли в полночь к окруженному стенами городу Заданги с силами в 150 000 человек. По своей боеспособности каждый свирепый зеленый воин равнялся, по крайней мере, 10 красным солдатам. Тарстаркас сказал мне, что первый раз в истории Барсума собралось такое огромное полчище зеленых людей. Было чудовищной задачей держать между ними хотя бы подобие согласия. Я считал каким-то фокусом, что Тарстаркасу удалось довести их до стен города без того, чтобы они не передрались между собой. Но когда мы приблизились к Заданге, личные ссоры были вытеснены ненавистью к красным людям. В особенности ненавидели они заданговцев, которые в продолжении многих лет старались их истребить и безжалостно уничтожали их инкубаторы. Задача провести войско в город была поручена мне. Я посоветовал Тарстаркасу разделить войско на 2 отряда и поставить каждый из них напротив больших ворот. С собой я взял 20 воинов, и пошел к одним из малых ворот, встречавшихся на довольно близком расстоянии друг от друга вокруг всего города. Эти ворота не охранялись особой стражей, а находились под наблюдением часовых, обходящих прилегающие улицы. Стены Заданги были 75 футов высотой и 50 футов толщиной. Они, построенные из огромных глыб, казались совершенно неприступными зеленым воинам, сопровождавшим меня, которые были уверены, что перелезть через них невозможно. Мой конвой состоял из воинов чужих племен, меня они не знали. Я поставил трех воинов лицом к стене и велел им держаться за руки. Затем я приказал еще двоим влезть на их плечи и шестому влезть на плечи верхних двух. Голова верхнего воина оказалась на высоте 40 футов от земли. Таким образом, из шести воинов я устроил лестницу в 3 ступени. Взяв небольшой разбег, я быстро взбежал вверх по ярусам и затем подпрыгнул с плеч верхнего воина и ухватился за край стены. Забравшись наверх, я втащил за собой 6 ремней, снятых с воинов, и осторожно перекинул связанные ремни на противоположную сторону стены. На улице никого не было видно. Я спустился по кожаным ремням и спрыгнул в город. От Кантоскана я знал, как открываются входные двери, и через минуту 20 воинов находились уже внутри обреченного города. К моей радости я увидел, что мы вошли со стороны, прилегающей к дворцовому участку. Само здание дворца высилось вдали, сияя огнями. Я решил сам повести отряд воинов во дворец, пока остальные полчища зеленых людей кинутся на казармы. Откомандировав одного воина к Тарк-Старкасу за отрядом в 50 человек, я приказал 10 воинам открыть одни большие ворота, а сам поспешил с оставшимися 9 ко вторым воротам. Мы должны были выполнить наше задание совсем тихо. Ни один выстрел не смел раздаться, пока я не достигну дворца с моими 50 тарками. Наш план был выполнен великолепно. 2 часовых, которых мы встретили на улице, были задушены так быстро, что не успели пикнуть, и стража у ворот тоже была перебита без единого звука.